Путь Будды. У скуки много версий. Мы испытываем чувство, что ничего не происходит, что нечто могло бы произойти, и даже что вместо того, что не происходит, могло бы произойти нечто желанное, но тоже не происходит. Кто-то в скуке находит наслаждение. В практике медитации можно найти нечто общее с холодной скукой, освежающей подобно горному ручью. Она оказывает бодрящее действие, потому что нам не нужно ничего делать, не нужно ничего ожидать. Но если мы хотим пойти дальше легкомысленных попыток устранить или чем-то заменить скуку, то должно существовать и некоторое чувство дисциплины. Вот почему мы работаем с дыханием в качестве практики медитации. Простая практика дыхания весьма монотонна и непривлекательна. Здесь мы не откроем третий глаз, не почувствуем, как у нас открываются чакры. Эта практика подобна каменной статуе Будды, сидящего в пустыне. Ничего не происходит. Абсолютно ничего. Понимая, что ничего не происходит, мы начинаем странным образом понимать и другое. Происходит нечто величественное. Нет места легкомыслию, нет места поспешности. Мы просто дышим, и мы здесь. В этом есть нечто весьма удовлетворяющее и полезное, как если бы мы хорошо и с удовольствием поели, в противоположность такой еде, когда мы стараемся получить побольше удовольствия. Это очень простое приближение к душевному здоровью. Сохранились сведения о том, что Будда изучил многие индуистские методы практики медитации. Он сидел, опаляемый кострами, он вступал в связь с энергиями тантры при помощи визуализации всевозможных предметов. Он видел фантомный свет, надавливая на глазные яблоки. Зажимая уши, он слышал жужжание звука, якобы свойственного упражнениям йоги. Он сам прошел через все эти виды практики и понял, что все эти явления — суть лишь хитроумные фокусы, а не подлинная медитация, не подлинная самадхи. Может быть, Будда был тупым учеником йоги, лишенным всякого воображения. Однако мы следуем его тупости, его примеру просветленного самьяк-самбудда, то есть полностью просветленного. По мере того, как вырабатывался подход Будды к практике медитации, он осознавал, что подобные трюки представляют собой только невротическую аффектацию. Он решил искать то, что просто, что действительно находится здесь же, раскрыть взаимоотношения между умом и телом, раскрыть свои взаимоотношения с подстилкой из травы куша, на которой он сидел, и с деревом бодхи над головой. Он смотрел на свои взаимоотношения со всем окружающим миром очень просто и прямо. Этот подход не был особенно воодушевляющим, не произошло никаких озарений, однако он принес бодрость. Кто-то спросил Будду на заре его просветления: «Каковы твои свидетельства? Как нам узнать, что ты просветленный?» Будда коснулся рукой земли. «Эта твердая земля — мой свидетель. Эта плотная земля — именно эта земля — мой свидетель». Здоровая, точная и определенная, свободная от каких-либо эмоций, от каких-либо концепций, от какого бы то ни было легкомыслия, но опирающееся на то, что есть, таково состояние пробужденное. И этому примеру мы следуем в нашей практике медитации. Поскольку речь идет о Будде, в этом случае важно не само его послание. Более существенным оказывается внутренний смысл этого послания. Как последователи Будды, мы обладаем таким подходом, который воплощает идею випашьяна, что буквально означает «инсайт», «прозрение». Инсайт устанавливает связь не только с тем, что вы видите, но также и со скрытым значением видимого, со всей целостностью окружающего пространства и его объектов. Дыхание есть объект медитации, но то окружение, в котором происходит дыхание, также является частью медитационной ситуации. Затем Будда привел в движение колесо Дхармы и провозгласил четыре благородные истины о страдании, о происхождении страдания, о цели и о пути. Все это было следствием его вдохновенного открытия. Он открыл, что существует огромное пространство, в котором пребывает универсальность вдохновения. Существует страдание, но существует также и окружение, в котором возникает это страдание. Все становится более обширным, более открытым. Возможно, он не был силен в хатха-йоге, но зато видел все вокруг хатха-йоги и пранаямы. Глубинный, здравый смысл Будда проявлял спонтанно. Он не произносил проповеди, не учил в общепринятом смысле этого слова, но по мере раскрытия его сущности внутри у него развивалась энергия сострадания и бесконечные ресурсы великодушия. Люди почувствовали это. Такой вид деятельности и есть практика випашьяна, который мы пытаемся осуществить, то есть постижение того, что в пространстве существует материя, что материя не предъявляет никаких требований к пространству, а пространство не предъявляет никаких требований к материи. Это взаимно открытая ситуация. Все основано на сострадании и открытости. Состраданию не свойственна особая эмоциональность в том смысле, что вы должны чувствовать себя плохо, когда кто-то страдает, что вы находитесь в лучшем сравнительно с другими положении и потому обязаны им помогать. Сострадание – это та полнейшая открытость, которой у Будды не было почвы, не было чувства территории. И это шло настолько далеко, что Будда вряд ли вообще обладал индивидуальностью. Он был всего лишь песчинкой в огромной пустыне. Благодаря своей незначительности он стал просветленным мирового масштаба, ибо в его достижении не было никакой битвы. Дхарма, которой он учил, была бесстрастной, лишенной агрессивности. А страсть полна желания, она рвется на чужую территорию. Поэтому, если мы следуем пути Будды, наша практика медитации оказывается практикой бесстрастия, неагрессивности. Она противостоит духу обладания и агрессивности. «Это мое духовное путешествие, и я не хочу твоего вмешательства. Прочь с моей территории!» Духовность или видение випашьяна – это перспектива с широким полем зрения. Там вы можете свободно приходить и уходить. Ваши отношения с миром открыты. Это абсолютное ненасилие.